Глава 12. День клонился к вечеру, и я даже задумалась, стоит ли открывать кофейню или следует устроить себе вечер отдыха. Соблазн был велик, и все же я здраво рассудила. Преступление раскрыто, а значит, не далее, как завтра, дознаватель отправится в столицу. Ругать моей кофеварке станет некого, а рассказывать о моем участии в расследовании — дознаватель строго-настрого запретил, вон, расписку взял. А значит, уже завтра мне достанутся только мои постоянные посетители. При этих обстоятельствах пропускать последний вечер работы совершенно не стоило. Времена безденежья хорошо меня научили. Упускать прибыль ни в коем случае нельзя. Так что я наскоро приняла ванну, надела чистое платье, чуть посушила волосы и уложила их в плотный пучок. Спустилась в кофейню и повернула табличку «Закрыто» на «Открыто». Посетители набились в помещение быстро и стремительно. Я взглянула на часы. Ну да, как раз сейчас то самое время, когда за вечерним кофе приходит мистер Тарнелл. Все рассчитывают на зрелище. Ну, не знаю, как зрелище, а уж кофе с пирожными — я точно им предложу. Торговля шла бойко. В конце концов, еще неизвестно, что интереснее — услышать, как ругают столичного дознавателя или получить предсказание, непосредственно касающееся себя любимого. По мне, так второе куда полезнее. Хотя на обруганного дознавателя я бы посмотрела, да и не на обруганного тоже. Я покосилась на часы. Вообще-то, пора бы ему уже явиться. Уже 5 минут, как пора. 10, 20, 30, 40. Спустя час не только мне, но и всем стало ясно. Шоу отменяется. Мистер Тарнелл не придет. Посетители разочарованно покидали кофейню, хоть многие и обещали вскоре прийти снова. Их чувства как раз можно было понять. А вот почему мне стало грустно и неприятно на душе? Ведь все хорошо. Я нашла преступника. Джейн вернулась домой, и, похоже, ее в этом заброшенном домике мышами не пугали. Уверена, мистер Финч сам их боится. Дознаватель завтра уедет, куда ему там положено. Так что моя жизнь вернется в привычное обычное русло. Вроде как радоваться надо, но радоваться совсем не получалось. До закрытия кофейни оставалось 5 минут. Посетителей в такое время не бывает. Кто же пьет кофе в такой поздний час? Я вышла из-за стойки и направилась к двери, повернуть табличку на «Закрыто». И вдруг увидела за стеклом знакомую фигуру. «Мистер Тарнелл! Вот это да! Он не знает, что ли, что кофе на ночь вредно?» Сердце отчего-то громко стучало, когда я открывала дверь. «Успел». Дознаватель прошел внутрь. «Пришлось задержаться. Этот ваш Финч так долго и обстоятельно все рассказывал. А уж в каких мудреных выражениях. Я пока записывал, думал, с ума сойду». Сама того не желая, я хихикнула. «Это уж да, это уж точно». «Как вы?» Он смотрел на меня так серьезно и с таким участием, что я смутилась. «Хорошо и прекрасно. А почему должно быть иначе? Всего-то побывала в небольшой переделке». Он улыбнулся. «Нет, честное слово, мне не показалось. Действительно улыбнулся». «Приготовите мне кофе». «Да, пожалуйста. Жалко, что ли?» Я подошла к кофеварке. Если днем мне очень хотелось, чтобы она хорошенько его обругала, то сейчас это желание куда-то улетучилось. Кажется, я была рада видеть этого несносного типа и совершенно не вспоминать о том, что завтра он уедет. Потому на кнопку кофеварки я жала очень осторожно. Как ни странно, и она не стала долго и витиевато ругаться, выдала порцию кофе и обиженно всхлипнула. «Нехороший человек, редиска». По сравнению с теми пассажами, что она выдавала раньше, вышло совсем неубедительно. Я подозрительно покосилась на нее. Неужели запал иссяк? «Расскажите, как вы догадались, что похититель — мистер Финч?» — полюбопытствовала я. Его же даже среди моих подозреваемых не было». «Тут многое сошлось. Я поначалу подозревал мэра, потом ее молодого человека и даже подругу». «Подождите, а жениха? Навязанного жениха не подозревали?» «Нет, его точно нет. Он же глуп, как пробка». «И правда. Если бы он похитил Джейн, то прокололся бы в первые же 5 минут. Ну, а мистер Финч?» «Я же читал его газетные статьи. Настрой у него был какой-то слишком радостный. В то время как все переживали за Джейн, он гордился тем, что в городе завелся преступник, перед которым даже столичный дознаватель спасовал. Это сразу показалось мне странным. А в сегодняшней утренней статье он и вовсе разошелся. Преступник выглядел у него чуть ли не героем, а я полным недотепой. Я стал изучать его предыдущие статьи и кое-что заметил. Их газета самой первой написала о пропаже девушки. Чтобы напечатать тираж, нужно 3 или 4 часа. Это я уточнил в типографии. 3 — самый минимум, иначе даже краска не успеет высохнуть. А тот самый номер, где он написал о пропаже девушки, был в продаже через 2 часа после того, как мэр обратился в полицию. Мистер Финч поторопился обнародовать сенсацию. Обнаружив это, я приставил за ним слежку и не прогадал. Сначала Финч пошел к вашему кафе. Постоял там вместе с остальными в ожидании, но недолго. Сразу скажу, мне это очень не понравилось. Мистер Торнелл строго посмотрел на меня. Но нужно было идти за похитителем. А уж когда мне доложили, что он направляется за город, я взялся за слежку сам и не прогадал. «А почему вы появились так нескоро? Он, между прочим, меня чуть в наручники не заковал». Я вспомнила, что наручники были игрушечными, в виде зайчиков, и смутилась. «Вот уж и правда страшнючая опасность». «Вам знакома концепция слежки?» — прищурился дознаватель. «Вообще-то там главное, чтобы тот, за кем следят, хвоста не заметил. Разумеется, мы не дышали ему в спину, а шли на изрядном отдалении». «Мда, я могла бы и сама догадаться. Зато теперь тайны раскрыты, ответы получены. Выходит, все?» «Значит...» — мой голос дрогнул. «Вы завтра уедете в столицу?» «Уеду. Меня ждут новые нераскрытые дела». «Понятно», — протянула я. «И так грустно оно протянулось, что мне самой себя стало жалко. Хотя непонятно из-за чего. На глазах наворачивались слезы, и вовсе не от радости, что все так хорошо закончилось. А мистер Торнелл сделал то, чего от него я никак не ожидала. В несколько шагов оказался за стойкой, притянул меня к себе и поцеловал. Целоваться с главным королевским дознавателем было упоительно сладко. А еще так легко и естественно, словно мы с ним всю жизнь только тем и занимались. Мы так увлеклись этим восхитительным занятием, что не слышали и не видели вокруг ничего. Ну, по крайней мере, до поры до времени. А потом я кое-что услышала. Странное покашливание. Не без сожаления оторвалась от мистера Торнелла и бросила взгляд в сторону кофеварки. Ну да, эти звуки издавала именно она. «Кажется, она хочет что-то сказать», — догадалась я. Взяла чистую чашку с подноса, поставила в кофеварку и нажала кнопку. Следующее свое предсказание моя кофеварка произнесла буквально навзрыд. «Столичный жених увезет вас к себе!» На этом внятная речь закончилась, и пошли жалобные всхлипы. «Погоди, какой столичный жених?» «Нету у меня никакого жениха!» — выпалила я, прежде чем сообразила. Покосилась на дознавателя, и он подтвердил мою догадку. «Боюсь, Беатрис, что уже есть». Я не нашлась, что ответить. К таким серьезным переменам в жизни я не была готова. Жених, переезд в столицу. С другой стороны, к тому, чтобы Элрис Торнелл умотал в столицу без меня, я была готова еще меньше. В общем, у меня оказалось слишком мало времени на то, чтобы смириться с новым положением дел». «Милая, погоди. Ты думаешь, что я уеду в столицу и оставлю тебя здесь?» Кофеварка молчала. «Ой, она ведь говорит только тогда, когда варит кофе. Я подставила еще одну чашку. Не знаю, кто будет пить их все на ночь глядя. Точно не я». «Молодые невесты обычно очень легкомысленны и быстро забывают старых друзей, а старую утварь вовсе продают при переезде со скидкой». И снова мне захотелось сказать: «Да я еще не соглашалась ни на какой переезд, что ты несешь?» Но остановила этот порыв, признавая, что переехать все-таки придется. Не станет же мой жених ждать, когда в нашем городке случится что-нибудь примечательное. Вон кое-кто ждал, так и не дождался, пришлось самому брать дело в свои руки. Так что я сказала совершенно другое. «Неужели ты могла предположить, что я уеду без тебя?» Кофеварка снова всхлипнула. «Ни за что. Во-первых, ты мне дорога, как память о тетушке. И не как память, тоже просто дорога. А во-вторых, столичным людям предсказания так же интересны, как и здешним». Внезапно в наш разговор вклинился дознаватель. «Не знаю, как предсказания. Мне пока ни одного не выдали. Но великолепный кофе в столице любят». Кажется, моя кофеварка немного успокоилась и даже засияла медными боками. «Похвала всякому приятно. Будь ты хоть кофеварка, а услышишь о себе хорошее — и обязательно просияешь». «Ох!» — меня осенило. «Так ты поэтому ругала мистера Торнелла?» «Для тебя просто Элрис», — поспешил вставить он, но я пока отмахнулась. «То есть ты с самого начала знала, что мы друг другу...» Я от чего-то зарделась. «Понравимся. И не хотела, чтобы я от тебя уехала? Ты ж моя бедняжечка! Как же ты настрадалась!» «Ты уверена, что настрадалась именно она?» — тихо спросил дознаватель. «Ну да, ему тоже досталось. Впрочем, больше всего страданий пришлось на мою долю, пока эти двое выясняли отношения. Но говорить этого вслух не стала. Вместо этого тепло обняла кофеварку. Она довольно уркнула и окончательно успокоилась. Больше наши поцелуи в тот вечер никто не прерывал».